Глава 12. Дорога на север. Растерская территория. Гератомра 086-398.М41. Пять ремонтно-эвакуационных машин «Атлант» натужно ревели, пытаясь вытянуть возрождение Стракана из рва. Машинные жрецы Адептус Механикус пробирались через грязь на парящих тронах или механоногах-ходулях, отчитывая солдат Имперской гвардии за недостаточную почтительность. Буксировочные тросы, закрепленные на массивной балке, трещали от натяжения. Эвакуационные танки походили на пять громадных валов, тащивших неподвижный плуг, словно в парагонской легенде об Акре Тива, воплощенные в гигантских металлических машинах. Танковые гусеницы неистово месили грязь, адский молот не двигался с места, и атланты все сильнее увязали в болоте. Они все тянули и тянули, пока буксировочный трос внезапно не лопнул, выбив упряжь из равновесия. Танки покатились вперед, заставив людей броситься в рассыпную. Взвыли рожки. Технопровидцы и жрецы более высоких чинов, кричащие приказы через вокс-передатчики, подкрутили их на максимальную громкость. Они разом заорали на готики, бинарики, лингвотехнис и пиджине мира кузницы. Но все сводилось к одному. Стоп! По разбитой земле своим ходом добрались низшие жрецы. Астра Милитарум и Адептус Механикус перекидывались резкими словами. Споры решились, аргументы стихли, привели сервиторов, адаптированных для автопоклонения. Искадил над покатой броней танка начали распространяться благовония, пока машинные адепты умащивали корпус священными маслами в попытке умилостивить его гневную душу. Заслуженный капитан Ханник наблюдал из люка командирской башенки, скрестив руки. Банник заметил его взгляд. Капитан преувеличенно развел руками при виде творившегося вокруг его роты хаоса. Банник с ухмылкой коснулся козырька фуражки и отправился на поиски Меггина и Клеоса. Повсюду рядом с позицией 7-й роты полыхали пожары. Расколотые корпуса вражеских лемонов-руссов горели, извергая клубы масляно-черного дыма. Отряды людей подтаскивали мертвых гератомранцев в желтой униформе к машинам, платформам и забрасывали на борт. По раскисшим дорогам, размеченным красными флажками, ехала техника. Солдаты и адепты с миноискателями, за которыми парили бдительные сервочерепа, медленно прохаживались по полю боя, ища взрывчатку. «Разойтись!» — закричали саперы. Банник зажмурился, когда мина взорвалась. Он шел на низкий холм, на котором жухлая трава и бледная сирень остались нетронуты войной. Над ними, словно защищая цветки, вырисовывался Люкс-Император. К тому времени, как он залез по лестнице на крышу Люкс-Императора, к застрявшему адскому молоту прицепили больше цепей и тросов, и эвакуационные танки потянули его снова. Банник на секунду замер, осматривая поле битвы. Враг хорошо выбрал место засады, используя мины, которые можно было бы обнаружить авгурами, дабы направить возрождение Астракана в глубокий ров, где он пока и оставался. Танки «Честь Картейна» и «Артемен Ультрус» стояли борт к борту. Правая гусеница второго гибельного клинка валялась, размотанная на траве. Три искореженных опорных катка и разбитый фальшборт, там, где в них попали из пушки. Это вызвало ответную ярость гибельных клинков. От Лемона Русса, сделавшего это обезнадеживающее попадание, осталась черная воронка, усеянная железными обломками. Его товарищи по взводу превратились в безмолвные груды металла с пробитыми в корпусах громадными дырами. В нескольких сотнях ярдов рокотал двигатель еще одного атланта с бульдозерным отвалом, сгребавшим кучи облаченных в желтые трупов в братскую могилу, перемешивая их с землей. Он глубоко, задумчиво вдохнул. 7 танков устроили засаду на 4 сверхтяжелые машины. Самоубийство, но эффективное. 3 из 4 танков 7-й роты были выведены из строя. Коснувшись руками лба при сотворении знамения Аквилы у святилища двигательного отсека теневого меча, банник поднялся в башню и опустился в люк. «Офицер на палубе!» — крикнул Удольфу Локраст, механик-водитель. Люди бросили работу и отдали честь. Теневой меч находился в печальном состоянии. Внутри горело красное освещение аварийных ламп. Банник закрыл рот платком, чтобы не чувствовать вони обожженного мяса, витавшей на главной палубе. Тело первого наводчика Вандо Хастелина унесли, но на его посту остались прилипшие клочки горелой кожи. Во внутренностях танка копались техноадепты среднего ранга. Казалось, не осталось ни одной неоткрытой панели доступа. Из машины на палубное перекрытие высыпали мили проводов и трубок. Старстон, постоянно закрепленный за танком технопровидец, суетился возле своих подчиненных. Из его металлического лица то и дело доносились встревоженные хрипы. Меггин находился на нижней палубе, по уши в работе. Рядом с его головой покачивался сервочереп, его руки были по плечи погружены во внутренности системы энергоснабжения пушки «Вулкан». Внутри было ужасно тесно. Каждый коридор ему доводилось преодолевать боком. Над палубой доминировали громадные конденсаторы орудия. «Как дела?» — поинтересовался банник. «Да здесь забытая императором треклятого бастакова задница!» — выругался Меггин, отпихнув в сторону безнадежный клубок проводов. Спустя час после боя едкий дым все еще витал где-то глубоко внутри первичных орудийных систем люкс императора. В лестничном проеме главной палубы показалась голова Старстона. «Будь почтительным!» — крикнул он на металлическом готике. Череп обернулся, его глазное устройство с жужжанием сфокусировалось на Меггине. «Относись к люкс-императору с большим уважением. Его дух и так растревожен, а ты рискуешь разозлить его». Браслок был снаружи, помогая вытягивать возрождение Астракана. Однако ему хватало вычислительных мощностей, чтобы одновременно следить и за работами на борту люкс-императора. «Ага, как скажешь», — откликнулся Меггин, затолкав толстую пластиковую трубку, то и дело пытавшуюся вывалиться наружу. Тем не менее, он все равно поцеловал машину Опус. «Прости», — извинился он. «В чем проблема? Почему танк не выстрелил?» «Без понятия», — признался Меггин. «У меня есть кое-какой опыт с энергетическим оружием, но я больше спец по снарядам». «Ты самый опытный наводчик роты после Хастелина». «Теперь самый опытный», — исправился банник. «Ты проходил акклиматизационные тренировки и много занятий. Ты слишком скромничаешь». Меггин яростно потер внезапно зачесавшийся нос. Его руки были вымазаны в смазке и белом липком проводящем масле. «И все равно я не знаю, как работает эта чертова херовина». Он понизил голос. «Уверен, даже Адептус Механикус ни баздака в ней не смыслит». «Она просто не выстрелила», — сказал связист в ремонт, встав на ступеньку лестницы. «Старстон зарядил конденсаторы, но когда Ванда подал энергию на главный канал, она не выстрелила, а потом взорвалась ему в лицо». Экипаж теневого меча состоял из шестерых человек, один из которых был мертв, а двоих других ранило при взрыве. Сломанная рука в ремонте висела на перевязи. Харниген получил осколок в бедро. Третий наводчик Растамар Каллигин потерял сознание. «Как остальные, сэр?» — спросил в ремонт. «Растамар только что пришел в себя», — сказал банник. Харниген ругался так, что у самого императора покраснели уши, но с ним все будет в порядке. В ремонт благодарно кивнул. «Мы потеряли слишком много людей. У нас серьезные проблемы», — произнес он. «Волна энергии пошла повсюду, кроме пушки. Мой стол разбит вдребезги. Картографический стол Харнигена расколот». Здоровой рукой он указал на командирское кресло. На полу еще блестела лужа крови Харнигена. «Главный кагитаторный модуль вырубился. К счастью, логическое устройство включилось снова. Ничего не понимаю». Перед глазами банника появился сервочереп Браслока. «Это машинный дух», — промолвил Магас. «Да», — отозвался Старстон. Он также спустился к ним на нижнюю палубу. Там стало невыносимо людно, и баннику захотелось поскорее выбраться оттуда. Кулаки Старстона, нелепо состоявшие из плоти, но почти полностью металлическом теле, сжались. «Он пока не оправился после унижения, нанесенного его священному корпусу орками на Калидаре. Он чувствует вину за то, что те принуждали его делать. Его логические центры травмированы, для очищения потребуется время». «Танк травмирован?» — изумленно спросил банник. «Что тебя удивляет?» — сказал Браслок. «Сам видел силу духов этих машин? Ты носишь машину Опус подле своей аквилы. Разве в тебе нет веры?» «Прошу прощения», — произнес банник. «В чудеса сложно поверить, даже если они у тебя перед глазами». «Вина, ярость, злость, стыд, радость. Машины испытывают эти и все прочие чувства, ибо их души рождены из потрескивающих энергий крутящего момента, как и твоя». «А вы не могли бы поболтать с ним с глазу на глаз?» — попросил Меггин. «Все не так просто», — Стыд, что чувствует Люкс-Император, по-настоящему изгнать можно лишь в сражении. Это машина войны. Только используя его положенным образом, машинный дух сможет вернуть равновесие. Вот почему он ведет себя так непредсказуемо. Значит, пока его не отпустит, он будет и дальше отказываться стрелять и убивать свой экипаж, демонстративно ломаясь посреди боя, — поинтересовался Мегин. Банник поднял руку, чтобы заткнуть наводчика. — Довольно, Мегин! — Старстон, нужно возвратить Люкс Императора в строй. Желтая Стража Магора не дилетанты, и они защищают столицу. Что нужно сделать, Магас? — Мы можем провести положенные ритуалы, но есть лишь одно проверенное средство. «То, о котором я уже говорил», — произнес Старстон. «Люкс-Император должен вернуть себе уверенность в битве, иначе он никогда не сможет нормально функционировать снова». «Я сообщу Ханнику». «Его это не обрадует, но могло быть и хуже», — сказал Банник. Его вокс-устройство пикнуло. «Сэр, это Эперлянд. У меня здесь человек из 16-й роты 477-го полка. Говорит, у него запрос от полковника Эдели Ло Достегерна». «Передай Ханнику», — ответил Банник. «Ханник сказал мне передать вам. Им требуются сверхтяжелые, а в строю остался только наш». «Хорошо, уже возвращаюсь. Банник, конец связи». «Мегин, пошли», — сказал он своему наводчику. «Мы уходим». «Долг зовет», — сказал Мегин черепу Браслока. Старстон что-то пропел на бинарике. «Мой достопочтенный фратер желает знать, сможете ли вы выделить техноаспиранта Калиоса для умиротворения духа Люкс-Императора?» «Нет», — ответил Банник, поднимаясь по лесенке. «Мы отправляемся в бой. Он будет нужен мне самому». К тому времени, как экипаж чести Картейна выехал на помощь к 477-му, зарядил дождь. Окруженная деревьями дорога, по которой они двигались, была недостаточно широкой, чтобы вместить массивный корпус титана, поэтому Банник приказал ехать соседствующими полями. Однако, даже будь на дороге место, им все равно вряд ли удалось бы по ней пройти, так как она была запружена солдатами, направлявшимися в обе стороны. Саламандра, которой велели подобрать и доставить их к месту, последовала примеру чести Картейна, съехав с пути через ров в поле. Банник стоял в командирской башенке. Огромная высота танка позволяла ему видеть далеко за пределами равнинной местности и ее многочисленные агриколы. По всей видимости, сельское хозяйство на Гератомра находилось на более низком технологическом уровне, чем промышленность в городах. Люди и скот выполняли ту работу, которой в остальных местах занимались машины. Бескрайние поля располагались в виде сегментов круга, расходящихся от центрального фермерского участка, где находились главные здания агриколума. Невзирая на холодный климат, на Гератомра росло широкое разнообразие посевных культур, включая фрукты, овощи различных видов и злаки. Гибельный клинок без разбору давил их гусеницами, перемалывая еду, которая смогла бы прокормить сотни людей в мерзлую кашу, впитывавшуюся в грязь. Прикосновение войны ощущалось повсюду. Горы павшего рабочего скота лежали среди красных озер рядом со своими хозяевами. Ни один фермерский комплекс подвергся разграблению, стены над окнами и дверьми покрылись копотью. Чем дальше они ехали, тем больше шрамов усеивало землю, пока они не достигли полей, урожай на которых был вовсе сожжен, а от зданий остались остовы посреди распаханных воронками полей. Продвижение было медленным. Гибельный клинок никогда не был самой быстрой из машин, его предельная скорость в 20 миль в час упала до мучительных 15 по бездорожью. Когда хляби небесные разверзлись, грязь уже поджидала, еще сильнее затруднив вождение. Банник продолжал стоять наверху, несмотря на ливень. Неизвестные капризы местных метеоусловий создавали редкие, но необычайно крупные капли дождя, мощными всплесками разбивавшиеся о броню танка. Фуражка и поднятый воротник помогали ему остаться сухим, а тепло внутри танка грело ноги. Экипаж будет рад чистому, свежему воздуху, который нес с собой дождь. Ситуация на дороге ухудшалась. Многие возвращались с передовой. Ходячие раненые и санитарные машины прокладывали путь сквозь поток к очагу Магора. Гибельный клинок с рокотом проехал мимо давки на перекрестке, где с химеры сорвало гусеницу, преградив всем дальнейший путь. Банник наблюдал, как люди в дождевиках орут друг на друга, требуя подогнать эвакуационные машины для расчистки дороги. Саму перебранку он мог себе лишь представить, так как слова терялись в гудении реактора гибельного клинка в барабанной дроби дождя. Прошло 5 часов. Командир Саламандры провоксировал Баннику о том, что они подъезжают к передовому штабу, и резко свернул к огромному центру Агриколума. 45 градусов влево, приказал Банник. Шоам перевел левую гусеницу на реверсный ход, и честь Картейна развернулся в сторону цели. Они прокатились через дальнюю ограду на болотистом загоне. Гибельный клинок не мог проехать через скромный комплекс каменных и гофрированных пластальных зданий, не рискуя развалить их. Банник вызвал Саламандру ближе, чтобы заскочить в нее и избежать трясины под гусеницами танка. В грязи в равной степени смешались солома и навоз. Возможно, когда-то Агриколум имел название, которое что-то для кого-то значило, но для захватчиков он был не более чем крестиком на карте. И они заняли его так, будто никакой важностью он не обладал, безжалостно изменив под собственные потребности. Фермер и его семья лежали у стены своего дома. Слово «предатели» было небрежно написано над ними их же кровью. «Что тут случилось?» — спросил Банник. «Они начали стрелять, когда мы сказали, что реквизируем Агриколум», — поведал ему командир Саламандры. «Мы потеряли 4-х». Он взглянул на Банника обвиняющим взглядом. Его глаза были пустыми от усталости. «Что, не одобряешь? Не все эти баздаковые местные рады нас видеть. Погибшие люди были моими друзьями». Банник отвернулся. Там было 7 тел, из них 5 детские. Разведывательный танк резко затормозил. «Капитан в той стороне», — сообщил сержант. Они спрыгнули во двор, пропитавшийся запахами животных испражнений. Передовой штаб расположился в огромном полуцилиндрическом амбаре без передней стены. Банник прошел за сержантом в большое помещение, освещенное портативными люмен-деревьями, где вокс-операторы работали за импровизированными столами, заваленными картами. Единственный лоботомированный тактикус Савант выкрикивал уставшим бойцам перлы воинской мысли. В центре шипел то и дело сбоящий картографический стол. Пол был покрыт густым слоем грязи и разил скотом. Сержант отдал честь человеку с непокрытой головой, склонившемуся над картой. «Капитан, вон танкист», — сказал он и ушел. Офицер оторвал взгляд от стола, явив изрытое шрамами лицо, которому не хватало части верхней губы, вследствие чего зубы обнажились в вечном оскале. «Капитан Любин Лос Интеллиген, 477-й Парагонский пехотный полк, 16-я рота», — представился он. «Заслуженный лейтенант Каларон Артем Лобанник, честь Картейна, гибельный клинок, 7-я Парагонская рота сверхтяжелых танков». Банник отдал честь. «Верно, кузен Ионы. Я надеялся тебя увидеть». «Это проблема, сэр?» «Могла бы быть. Не расскажи он мне недавно, что ты оказался и вполовину не таким баздаком, как он считал. Но это не важно. Кем бы ты ни был, мне нужна твоя помощь. Будь ты хоть самый ужасный Хорус, я бы принял ее». Он указал Баннику на стол и постучал по распечатанной на пластике карте, развернутой на столешнице. «Вот тут, на этой гряде, окопалась когорта Желтой Стражи Хюраталь. Их там сотни, а за ними артиллерия. В этом секторе недоступна поддержка с воздуха. Флот также слишком далеко по прямой для бомбардировки. А моя артиллерийская рота попала под обстрел 2 дня назад и сейчас лежит где-то под Матуа. Они наобум обстреливают дорогу из тяжелых пушек, и мои люди просачиваются на север к точке сбора. Видел? Видел идущих назад раненых?» «Да, сэр». «Дело рук этих желтых баздаков. Мы не можем обойти их, иначе оголим фланг. Пока они там сидят, продвижение фронта тормозится. Вот эта дорога», — он ткнул в лист возле их местоположения, «ведет к главному шоссе Дравы и дает доступ к юго-западным районам очага Магора. Наша задача – взять его под контроль и позволить остальному нашему полку при поддержке 13-го Савларского выйти к столице вот здесь и здесь, встретившись в центре». Банник кивнул. Их роте приказали усилить южный прорыв. «Сейчас мои люди из 5 полков пытаются пройти мимо окопанной артиллерии, где они как утки сидячие. Я перебрасываю их по дороге. У меня заканчивается пространство для маневра, и дождь этот все не прекращается». Он кивнул помощнику, который нажал кнопку на массивном сборном автописце. 5 манипуляторов опустили свои перья во встроенные чернильницы, взметнулись вперед, словно кинжалы, и принялись выводить копию карты на шероховатой бумаге. «В этих точках расположены мои люди. Мы трижды пытались взять гряду, но каждый раз нас отбрасывали. Дважды мы пробовали штурмовать ее бронетехникой. В первый раз я остался без всех своих бронетранспортеров». «Для гибельного клинка задача не составит труда, сэр», — произнес банник. «Я надеялся на всю вашу роту или хотя бы на пару сверхтяжелых». Сантьялегин достал мятую пачку палочек лхо, редкий выбор курильщика. Сантьялегин предложил одну баннику, но тот лишь покачал головой. «Вот хорошо, а то они убийственно дорогие. Когда-то давно распробовал их. После того, как покуришь лхо, сигары уже совсем не идут. Лаз-пушки, автопушки, они не сильно навредят чести Картейна». «Не будь так уверен. У них там есть кое-что побольше, что-то действительно мощное. Пока мы не узнали что, но ты лучше держись от него подальше». Сантьялегин прикурил ему палочку. Капитан затянулся, пока не затлел кончик. Его голову окутало облако густого дыма. «Во вторую атаку мы отправились с половиной взвода лемонов-руссов. Они все тоже погибли». «Нам следует быть осторожнее», — вставил помощник Сантьялегина. «Если честь Картейна погибнет в ходе операции, у нас будут проблемы с Департаменто и Адептус Механикус». «Считаешь, что мне стоит позволить им разбомбить своих ребят, да, Маздаран?» — спросил Сантьялегин. «Никак нет, сэр. Просто мысли вслух. Может, нам лучше дождаться остальную роту заслуженного лейтенанта?» «Мы можем подождать?» — Сантьялегин перевел взгляд на банника. «Другие починятся минимум за 3 дня, сэр. Возрождение Астракана заехал в яму-ловушку. У Люкс Императора серьезные технические неисправности. Артемен Ультрус лишился правой гусеницы и получил повреждения опорных катков, которые не так просто заменить». «Если мы подождем...» — начал Маздаран. Сантьялегин резко поднял голову. «Воздух!» — закричал он сквозь свист снарядов. Все бросились на пол прямо в грязь, накрыв голову руками. Снаружи грохотнуло 3 плотных взрыва. Банник поднялся на ноги и увидел, что главное здание Агриколума объято огнем. С ним сгинула его семья. Кто-то звал на помощь. «Вот и решили», — сказал Сантьялегин. «Они взяли нас на прицел. Времени нет. Вы атакуете немедленно». Дождь лил все сильнее, пока гусеницы чести Картейна с рокотанием прокладывали себе путь к гряде в 3 милях от передового штаба 477-го полка. Вечерело. На дороге творился полнейший хаос. Парагонские миротворцы в дождевиках сгоняли движение с размытой дороги в сторону, куда ехал гибельный клинок. Свет фар прочерчивал капли, словно трассирующий огонь. Банник раздраженно взглянул на толпу солдат, преграждавшую ему путь. Массивный 12-колесный тяжелый грузовик наполовину скатился с дороги. Его платформа была заставлена ящиками с припасами. «Уберите машину с дороги!» — крикнул банник из командирской башенки. «Эй ты, отгони свою химеру в сторону!» — рявкнул Меггин из люка наводчика. «Мы и так стараемся, сэр, она застряла!» «Расчисти путь, иначе мы не доедем к гряде!» — сказал банник, и так пребывавший в скверном расположении духа. Он промок, огромные капли гератомра преодолели защитный слой одежды. От движущейся колонны поднимался теплый неприятный пар. Мгла пропахло выхлопными газами, болотом и мокрыми немытыми людьми. Миротворцы яростно сигналили в свистки и размахивали сигнальными жезлами, направляя эскадрон химер прочь с дороги и разделяя потоки солдат. Гусеничные машины справлялись лучше, но грузовик решительно отказывался двигаться. Массивные колеса крутились, забрызгивая людей грязью. Грузовик поднялся вперед на 2 футов, а затем погрузился по самую ось. «Зубы императора!» — раздраженно воскликнул банник. «Попробуйте с другой стороны, сэр», — произнес миротворец. «Объезжайте, идите тем путем». «Вас понял», — сказал банник. Он прижал вокс-микрофон ко рту. «Шоам, 90 градусов вправо. Осторожней, тут кругом люди». В работу двигателей чести Картейна закрались нотки нетерпеливости, когда машина натужно свернула для объезда. Миротворцы закричали и засвистели. Люди устало нырнули между деревьев вдоль дороги, расчищая пространство. «Шоам, вперед!» Гибельный клинок зарокотал, подобно недовольному богу, и стал заезжать на дорогу. Древесные стволы раскалывались в щепки под его массивным корпусом. Раздалось 4 отдаленных хлопка. В небе над грядой вспыхнули огни. «Воздух! Воздух!» — Люди, наталкиваясь друг на друга, кинулись кто куда, разбегаясь в стороны или падая в грязь. Снаряды со свистом упали. Первый поднял фонтан грязной воды высотой в 100 футов на 90 ярдов южнее по дороге, но следующий лег уже ближе. Мегген нырнул вниз и захлопнул за собой люк. Банник как раз собирался последовать за ним, когда увидел людей, лежавших в развороченной земле, укрываясь от снарядов прямо на пути следования танка. «С дороги! Быстро! Быстро! Шом! 3 градуса влево! Люди на земле! Люди на земле!» Солдаты, которым хватило мужества, откатились с дороги. «Прочь!» — заорал банник. «Мы раздавим вас!» Слишком поздно. Человек поднял взгляд и встретился с глазами банника. «Прочь!» Танк проехал по нему. «Я Шом! Будь ты проклят троном! Осторожнее!» «Ничего не видно, начальник. Дождь слишком сильный», — провоксировал он в ответ, невозмутимо и информативно, нисколько не переживая о смерти солдата. «Прочь!» — заорал банник остальным. Те услышали его и, пригибая головы, убрались с пути танка. На гряде орудия выстрелили снова. Снаряды рухнули на землю, разрывая пехоту. Один упал на кабину грузовика. Машина взорвалась, подскочив на 4 фута и рухнув назад. Банника тряхнуло от взрывной волны. На танк просыпались грязи, кусочки плоти. По башне зазвенели осколки, и он инстинктивно пригнулся. На дорогу ложились новые снаряды, поднимая грибы огня при попадании в машины. А затем все стихло. Банник поднялся. Колонне сильно досталось. Повсюду дымились воронки. Миротворцы погибли. Бледная плоть светилась в темной грязи в последних лучах солнца. Люди орали и кричали от боли, но путь был теперь чист. «Сэр, если мы остановимся, сможем спихнуть грузовик с дороги», — сказал Оперлянд. «Нет, тут мы уже ничем не поможем. Вперед, Шоам! Лучшее, что мы можем сделать для этих людей — разобраться с теми орудиями».